Ему разрешили построить для себя отдельный дом, и он жил в небольшой бараборе один. Гораздо хуже жили Иван Степанович с женой. Они переходили из рук в руки, их то меняли, то продавали по родству или по дружбе. По понятиям индейцев, Круковы были бесполезными, ни к чему не приспособленными людьми. Они не верили, что Иван Степанович мог быть начальником. Круковы с трудом влачили рабскую долю, хотя индейцы считали их скорее заложниками, за которых можно получить в будущем хороший выкуп. Не лучше жили и остальные мореходы. Их кормили плохо, и они постоянно были голодными. Каргополец Евдоким Макаров и пензяк Касьян Овчинников – от недостатков пищи бежали к Слепцову, и вождь Ютрамаки кормил их. Когда хозяева стали требовать возврата, то Ютрамаки вернул промышленных с условием, чтобы их не обижали и кормили вдосталь. Тимофей Федорович изучал быт и нравы индейцев. Жили они в бараборах, деревянных домах, разделенных на несколько покоев для семейств, живущих вместе. В отличие от кадьякских барабор, индейцы строили свой дом не в яме, а на поверхности. Внутри дома чисто, пол устлан сеном и сверху шкурами. Для спанья устроены нары, огонь разводился посредине бараборы. В умственном отношении индейцы племени Хайда стояли высоко. Сноска. Индейцы Хайда обитали на островах королевы Шарлотты и южной оконечности островов принца Уэльского. Конец сноски. Так же, как и колоши, они делали прекрасные долбленные лодки-баты, вырезали посуду из дерева с изображением птиц и зверей, плели корзины и посуду из травы или корней молодой ели. Как и колоши, они питались сушеной или вяленой рыбой, жиром и мясом наземных и морских зверей, ягодами и кореньями, любили курить табак и пить ром. Слепцов удивлялся выносливости индейцев. Они ходили и зимой, и летом босыми, в одних плащах. Из одного хвостовства могли подвергать себя жестоким истязаниям и с презрением относились к боли. «Прекрасные воины», — записал Слепцов в свою тетрадь, «а если взять в рассуждение, что вооружены огнестрельным оружием и владеют им отлично, то воевать с ними надо с опаской и умеючи». У бараборы вождя Ютрамаки стоял столб, выкрашенный в красную и зеленую краску. Наверху столба вырезан ворон с распростертыми крыльями. Он сидел на голове человека. «Ворон — покровитель нашего рода», — часто говорил Ютрамаки. «Мы не забываем наших родичей, а они охраняют нас». Внутри бараборы вождя столбы, на которых держалась крыша, тоже были резные. Пол покрывали циновки из прутьев. Почетное место в доме занимали красные и синие шерстяные одеяла. Наступила весна, время шло медленно. Русские мореходы не часто виделись друг с другом. Индейцы смотрели на такие свидания косо. На сборищах во время больших торжеств, обычно происходивших на берегу бухты, все же удавалось иногда встречаться. «Боже, когда все это кончится!» — восклицала Елена Петровна. Она опять была вместе с мужем. Хозяин Ивана Степановича обменял Елену Петровну на молодую рабыню и две сажени красного сукна. «Я даже жалею, что поверила Ютрамаки и не пошла вместе с вами. Неужели всю жизнь мы будем рабами диких?» Ютрамаки обещал скорое освобождение, весной придет аглицкое судно. Ютрамаки хотел торговать с английским капитаном, а бобровых шкур у него не было. Индейцы его племени никогда не промышляли бобра, и приходилось выменивать меховые шкурки на рабов у колошей. Рабов Ютрамаки добывал у южных племен военными набегами. Остров, на котором проживали колоши, был недалеко, но Ютрамаки готовился словно на войну. К обмену были назначены 100 рабов, за каждого Ютрамаки полагал получить не меньше 10 бобровых шкур.